Алло. Алло. Слушаю. Здравствуйте, телефон, пожалуйста. Мария Сергеевна. А вы кто, простите? Вам звонит ОКФ, город Москва, Мараева Регина Юрьевна, где запись нашего разговора. Уточните, пожалуйста, Мария Сергеевна, вам кем приходится? А вы с какой целью интересуетесь? У нас не очень важная информация, по которому поводу мы ее разыскиваем, нам нужно в срочном порядке не сюжет. Разыскиваете? У вас что, там агентство разыскное, что ли? Скажите, пожалуйста, вам кем приходится? Сможете ей информацию передать? Нет, не буду я для коммерческой организации ничего передавать, только бесплатно. Да вы что? Угу. А вас все платно делаете? Что? А вы все платно делаете? Для вас, да. Для простых людей могу и бесплатно. Вы же коммерческая организация, вы же там не бесплатно сидите? Оу. Что, я вас слышала, добро. Ага, пока. Только тебе еще трубочку надо положить, потому что я ее не положу. О-о-о, Кэф. Что ты там? Микрофончик выключил, динамик? Слушаешь меня? Я только не положу. Ты свой чек-лист не отработаешь. Эй, ты что там, упала на пол, что ли? Ну его нахер, вставай. Жопу простудишь. Эй! Дай, ну и я с тобой тоже микрофон выключаю, телефон кладу. А ты соси ноги. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Александр Сергеевич. Что, простите? Я говорю, вы, Александр Сергеевич? Мы. Ну, то есть вы, да? Вам повезло. Очень хорошо. Я вам звоню насчет вашей задолженности по кредитной карте. Должны были 2 дня назад оплату по ней внести, но, к сожалению, оплата с вашей стороны и поступил, необходимо будет в течение 3 дней оплату совершить, сумма 4100 рублей с учетом штрафных санкций и неустоек. Стоп. Какие штрафные санкции? Что за штрафные санкции уже? 600 рублей штраф плюс неустойка за каждый день просроченной задолженности в размере 1%. Штраф? Вы сказали штраф? Да, все верно. По вашему договору предусмотрено штраф. Штраф. А, подождите, в договоре прописано слово штраф? Да. Верно. А, да. Ну, в таком случае я вообще вам ничего платить не буду. Можете обращаться в суд, где я разнесу ваш договор замечательный в пух и прах. Потому что штрафовать у нас в Российской Федерации имеет право только суд. Вот такая... Штрафные санкции прописаны в договоре. Да, а это значит, что изначально в договоре есть нарушение, вследствие чего я признаю его уничтоженным. Александр Сергеевич, я вам хочу такую вещь напомнить, что, вот как вы говорите, на то, что вы ссылаетесь на данный момент, так. Ваш договор от какого года, помните? И? От 2012-го, все ну верно? Ну и что теперь? На тот момент данный договор был корректен. Корректен? Да, корректен. А, то есть вы сейчас пытаетесь мне сказать, что ваш договор главнее, чем действующее законодательство, да? Я вам хочу напомнить, что законодательство действующее, да, когда оно вступает в силу, то с данного момента, вот когда оно вступило в силу, все следующие договора, соответствуют с данным моментом. А до этого момента, если вы заключали договор, вы же его не переделали, все верно, он такой. Тогда успокойте свое сомневающееся сердце и отправляйтесь в суд, потому что никакие штрафы я вам платить не намерен. Если бы вы по-человечески отнеслись ко мне, да? А в чем по-человечески? Александр Сергеевич, а что у вас такое? А почему вы не оплачиваете? Давайте мы вам сделаем там отсрочку, там, ля-ля-ля-ля, вот всю вот эту фигню. А мы Александр сразу... Сергеевич, сразу, на тебе. На карте 20-дневный платежный период, то есть банк изначально идет навстречу клиенту, вы платежный период не использовали. Максимально 20 дней, это, согласитесь, очень много. Очень много? По сравнению да, с чем? Все верно. По сравнению с тем, что все остальные банки никакого платежного периода не дают, да? То есть, соответственно, это банк идет клиентам навстречу. Как я понимаю, вы отказываетесь производить оплату, да, я правильно понимаю? В соответствии с 307 статьей ГК я пока воздерживаюсь. Очень интересный момент. Она не освобождает вас от... Не освобождает, я об этом и не говорю. Действующего. Соответственно, в течение следующих суток, и раз мы с вами не смогли договориться, вам необходимо оплату будет совершить. Вы то думаете, у меня за сутки что-то изменится, да? Я такой ломанусь и побегу оплачивать, что ли, или что? Что у меня должно произойти? Ваша обязанность, да, все верно, оплату производить в срок. Как ну, молодой чемодан, я вам озвучил свою позицию. Если вы считаете, что я где-то не прав, то вы можете оспорить мои действия в суде. Звонки вам продолжат, согласно федеральным законам. Да, конечно. Сумма будет тоже увеличиваться ежедневно на 1%. Вот, будете увеличивать. Чем вы больше вы будете увеличивать, тем больше вероятность, что ни хрена вообще ни копейки от меня не получите больше. Вот и все. Информацию данную зафиксируем, в связи с вашим отказом... Я не отказываюсь, я всего лишь, как бы это сказать, воздерживаюсь пока что. Пока альфа-банк... Подождите, стоп. В данном диалоге прозвучал... Молодой чемодан, ну-ка, секундочку, стоп. Нет. Я не хочу... Да не обижайтесь, я не... Чемодан? Чем это не цензурное слово, ну-ка? Ну, это ваше личное мнение. Вас будет таким образом да я с друзьями так разговариваю, ничего там страшного нет. Ну, то есть вы считаете, что для вас это применимо, данное слово? Вполне. Хорошо, в данном диалоге его не используют. Вы разговариваете с представителем... Вы забыли сказать «пожалуйста», мистер воспитанный работник Альфа-банка. Не должен. Вот и я вам также точно ничего не должен. Лично хорошо, вам. Требования банка вы услышали? Нет, у вас никаких требований банка я не услышал. Требования банка выставляются исключительно на бумаге, на мой адрес, заказным письмом с уведомлением. Тогда я буду его рассматривать. Вот и все. А мне позвонил какой-то... Молодой человек. Не кладите трубочку, пожалуйста. Я закончил с вами диалог. Я еще не закончил. Будьте любезны, назовите, пожалуйста, номер телефона, с которого вы звоните. Вы точно работник Альфа-банка? Может быть, вы мошенник? Я? Да. Можете перезвонить в Альфа-банк. Назовите мне номер телефона, с которого звоните. Я не могу назвать. Нет, в соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9, вы обязаны предоставлять информацию о телефоне, с которого вы звоните. Назовите мне номер. Согласно федеральному закону 230, при поступлении вам звонка, представитель банка обязан сообщить, откуда он поступил в данный звонок, название полностью организации. Так. Оно было предоставлено? Предоставлено. Ага. А Альфа-банк зарегистрировано очень много номеров в соответствии с тем, что, как вы понимаете, задолженник у нас не один. В связи с этим я делаю вывод, что вы не работник банка. И если меня спросят, звонил ли вам работник банка, я скажу смело нет, потому хорошо, что вы... Хорошо, но звонки записываются. Да. Вы можете подтвердить в данный момент по номеру 8 800 200. А что вы будете делать с этими звонками, скажите, пожалуйста. Соответственно, звонок записан, вам требования банка выставлены. Да никаких требований я не слышал. Требования – это юридическое требование. Вы должны выставлять его исключительно по бумаге. Стоп. Александр Сергеевич, я вас услышал. Молодой человек, давайте наводящий вопрос задам. Скажите, пожалуйста, у нас с Альфа-банком, договорные отношения как? На бумаге или мы с ним так, по телефону договорились? Договор имеется, конечно. Так а почему вы мне по телефону требования выставляете, я не понимаю? Потому что идет нарушение условий договора. Так вот, значит бумажным языком разговариваете со мной. Почему вы мне по телефону звоните? Мы вас услышали, Александр Сергеевич. Отлично. И лучше бы вы поняли. Требования банка. Отличный характер. Пока. Внимание. Неопознанное лицо. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Алло, здравствуйте. Алло, здрасте. Меня зовут Николай, специалист взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Александр Сергеевич, это вы? Просто Николай? Вы что у нас, Шер, Мадонна, Шура? Как положено работнику банка представляться, скажите, пожалуйста. Меня зовут Артемов Николай Владимирович, добавочный номер 5388. Благодарю вас, Николай Владимирович. Александр Сергеевич, это совершенно вы? Верно. У вас трехдневная задолженность по вашей кредитной карте. Угу. Сумма вашей задолженности вам знакома? В общих чертах. Ну, она же вроде там растет у вас. Сколько там уже наросло? Сумма вашей задолженности составляет 4200 рублей. Угу. А было? Было-то поменьше. Требование банка, чтобы вы оплатили до 3 марта. До 3 марта. Оплату сможете? Ну, вы знаете, Я поговорил с вашим предыдущим специалистом, и вот он прямо мне абсолютно желание отбил общаться вообще с работниками вашего замечательного банка. То есть он мне пообещал штрафы и так далее и тому подобное. Почему он пообещал? Он вас просто уведомил об этом. Ну нет, я же не говорю о том, что он сделал что-то другое. Он, да, мы миленько пообщались, он мне сообщил, что мне будет накидываться по 600 рублей в день и все такое. Александр Сергеевич, да. Вам будет добавляться 600 рублей только в день, на второй день просрочки вашей задолженности. Ну уже третий, да? Значит, уже 1200 накинули? Нет, неправильно. На второй день она один раз в месяц. Один раз в месяц? У вас. И подождите, это что, накидывается один раз в месяц? Да, на второй день. А все остальные дни что? Нет? У вас на остальные дни начисляется неустойка 1% от суммы задолженности. Угу. Понятно. Александр Сергеевич, на меня ответим. Вы прерываетесь, вас очень плохо слышно. Сейчас слышите меня? Да не, дело не в том, что плохо слышно, а вот вы прерываетесь. Но это, к сожалению, технические проблемы, проблемы со связью. Это ваша, IP-телефония, да? Не могу вам точно дать ответ. Ну, я вам могу точно дать ответ. Слушаю вас. Произвести оплату за требования банка. Справить требования банка. Вы зря говорите это вот такие вот выражения, требования банка. Требования банка выставляются на бумаге, если что. А вы сейчас просите. Мы выставляем требования. Вы просите. Выставление требования производится на бумажном носителе. Ну, Александр Сергеевич, вы меня понимаете, о чем я говорю? Ну, я-то понимаю, но я думаю, в суде вас не поймут. Ну, хорошо. Что-что? Хорошо. Я донес информацию до вас в полном объеме. А вы даже не доказали мне, что вы банк. Вы звоните с какого-то номера непонятного. У меня этого номера нет в договоре. И, кстати говоря, на сайте Альфа-банка его тоже нет. Я назвал вам полное имя, фамилию, отчество, добавочный номер. Я являюсь сотрудником банка Альфа-банка. Я являюсь сотрудником администрации президента. Как вы можете это проверить? Ну, мне не нужно этого проверять. А мне нужно проверять, что ли, что вы работник банка? У вас подписан... Что? У вас же подписан договор с банком. Я информирую вас о ваших должностях. Назовите, пожалуйста, номер телефона, с которого вы звоните. Сейчас, минуточку, я назову вам номер, звоню. Но, к сожалению, у нас не предусмотрен такой вариант. Технической возможности мы не имеем назвать вам номер. Угу. Понятно. То есть подтвердить мне, что вы работник Альфа-банка, вы не можете, да? Так, я вам подтвердил, я вам назвал. Но вы в курсе? Добавочный номер. Вы можете по моему обычному номеру... Да посмотрите, вы сейчас мне звоните. Произведен звонок. Вы сейчас мне звоните, а я должен сейчас что-то рваться, куда-то бежать, что-то делать, что-то проверять. Этого номера телефона нет ни в договоре, ни на сайте банка. В соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9, вам запрещено скрывать информацию о номерах телефонов, с которых вы осуществляете коммуникацию. Я вас понял, я зафиксирую отказ. Это ваша интерпретация моих слов. Вы не готовы к диалогу? Кладите трубку. Хорошо, всего доброго. До свидания. Только вам еще трубку надо будет положить, потому что я ее не положу. Трубочку кладите, молодой чемодан. С пожилыми ушами. Внимание! Неопознанное лицо. Алло. Алло. Ваш разговор будет... Здравствуйте. Здрасте. Слушаю это вас. Это компания «Эверест», инспектор Криволапа Алина Петровна. Наш разговор записывается. Подскажите, Александр Сергеевич, это вы, да? Ну, естественно. Мы только с вами еще не разговаривали. хотели побеседовать с вами по микрокредиту, по вашей актуальности. А, давайте попробуем. Давайте, сумма на данный момент составляет 70 906 рублей. Почему еще до сих пор не оплатили данный займ? А потому что кредитор до сих пор меня не уведомил о том, что привлек третье лицо в наши отношения. Ну, вы заходили в личном кабинете? А личный кабинет не является легитимным средством уведомления. Александр Сергеевич, вы с федеральным законом 230-м получше ознакомьтесь при передаче дела в коллекторскую компанию по... Кредитор обязан в течение 30 дней... По агентскому договору, да? Верно. Слушайте, пожалуйста. Будь, да, по агентскому договору, статья 1005, уведомить вас любым для него удобным способом. Я вас поправлю. А если же это перепродажа по договору цессии, статья 382, вас обязаны уведомить заказным письмом по месту проживания. Девушка, я понимаю, что вы трактуете закон в свою сторону, но в 230 федеральном законе не написано о том, что если передается по агентскому договору, там написано «при привлечении третьего лица». Пожалуйста, а почему вы меня перебиваете? Почему вы меня перебиваете? Читайте, вы почему меня перебиваете? Вы нарываетесь на грубость? До конца. Женщина. Причем тут грубость? Ну вот тогда давайте вы не будете меня перебивать. Грубости. Давайте без «давайте». Давайте вы лучше пойдете и закроете свои долговые обязательства перед микрокредитом. А к вам направляются для личной встречи и для личной беседы. Ой-ой-ой-ой. Выездная инспекционная комиссия. Уговор. Побольше высылайте тогда. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Саганова Виктория Викторовна, компания «Вербоконнект». В это время интересы компании «ПКВ» разговор записывается. А, здрасте. Мефаш, Андрей Вячеславович, это вы? Это мы. Звонок поступает по поводу вашей задолженности, кредит банка ОТП. Как вы причина, просто не закрывается? А, что с ней? Алло. Да я слушаю вас, слушаю. Что такое? Ну, вы же услышали мой вопрос? А, вы что-то про ОТП сказали. Да, я вас спросила, по какой причине вопросы не закрываются по кредиту, который брали в банке ОТП. Боюсь, что если я отвечу вам прямым текстом, вы положите трубку. Поэтому давайте по-вашему. По-нашему? Ага. А что значит по-вашему? Ну, по-вашему, по-сопляжуйски. Идите в суд. Вы думаете, если вы так скажете, то мы так и сделаем? Я знаю, что вы этого не сделаете, потому что вам не с чем туда идти. Зачем вы это говорите? Ну, потому что вам нечего с меня получать. Нечего с нас. Да. Интересно. Вы исходя из чего делаете такой вот? А исходя из того, что у вас, во-первых, нет никаких документов, во-вторых, меня кредитор не уведомил, в-третьих, срок исковой давности прошел уже как минимум 2 раза, поэтому, ну... Идите в суд, попробуйте что-то получить. Идите сами, подайте в суд тогда. А у меня к вам претензий-то нет, у вас же есть. Так вы же считаете, что у нас документов нет? Нету, конечно. По вашей логике, получается, с вас требуют деньги незаконно. Да. Соответственно, в таких случаях что делают? Забивают хер. Обращается заявление. Что я и сделал. И вымогательством занимаются люди. Ой, да вы смешные. Какие вы вымогатели? Мы смешные. Клоуны. Вы не понимаете нормальных вещей, да? Вот когда вам предлагают нормальные человеческие условия по закрытию. Да какие условия? У меня сейчас человеческие условия. Я вам ни копеечки не плачу. Какие есть еще более человеческие условия? Аюшки. Вы ищете причины не платить. Я уже нашел ее. Я долго искал, но я нашел. Вы продолжаете сейчас их не озвучивать. Причины. Попробуйте меня переубедить. Вопрос не закрывать. Да я не собираюсь этого делать. Ну, а зачем вы звоните если тогда? Если вы не настроены сейчас вопрос решать, то решите его в другой раз. Да, в любом случае вы решите. Вот сколько названиваете? Да, да. А почему-то я все не готов. Почему же? Андрей Вячеславович. Может быть, вы не обладаете достаточным даром убеждения просто? Или у вас просто нет веских доводов для того, чтобы я это сделал? Ну, продолжайте тогда. Ну, что вы хотели?